Так Пенелопа рабыням своим говорила в покоях верхних своих. Одиссей же, сидя на пороге, обедал. Кликнуть к себе повелев свинопаса, царица сказала: «Слушай, Евмей благородный, скажи иноземцу, что я с ним здесь повидаться желаю, чтоб знать от него, не слыхал ли он о супруге моем, и ему не случилось ли где с ним встретиться. Кажется мне человеком он много видавшим». Так Пенелопе ответствовал ты, свинопас богоравный: «Если б твои женихи хоть на миг поутихли, царица, милое сердце твое он своим бы рассказом утешил. Три дня и три ночи он уж гостит под моей убогой кровлей, пришел же ко мне с корабля, убежав от фиспротов. Мне о своих приключениях еще он не кончил рассказа, но, как внимают певцу, вдохновенному свыше богами, песнь о великом поющему людям, судьбе неподвластным, в них возбуждая желание слушать его непрестанно, так я внимал чужеземцу, сидя перед ним неподвижно. С ним Одиссей по отцу, — говорит он, — считается гостем. В Крите широкоравнинном, отчизне Миноса рожденный, прибыл оттоле сюда он и много превратностей встретил, скудно мирским подаянием питаясь. И слышал он, будто края Фиспротов, соседнего с нашей Итакой, достигнул царь Одиссей, возвращаяся в дом свой с великим богатством. Кончил. Разумная так отвечала ему Пенелопа: «Кликни его самого. Я желаю, чтоб сам рассказал он все мне подробно, покуда игрой на дворе перед дверью или во внутренних горницах будут они забавляться. Дома они про себя сберегают свои все запасы, хлеб и вино золотое, их тратят домашние люди. Им же удобней, вседневно врываясь в дом наш толпою наших быков и баранов, и коз откормленных резать, жрать до упаду, и светлое наше вино беспощадно тратить. Наш дом разоряется, ибо уж нет в нем такого мужа, каков Одиссей, чтобы его от проклятия избавить. Если же он возвратится и снова отчизну увидит с сыном своим, он отмстит им за все». Так царица сказала.